Луганск. Меня привезли в Светлодар и передали сотрудникам компании из РОН, Роны охраны нефтепродуктов, которые охраняли госпиталь. Прибежали пару кашников с передвижными носилками на колесах и, погрузив меня на них, повезли на перевязку и осмотр ранений. В приемном отделении с меня срезали последнюю одежду, в том числе и трусы. Обильно засыпав раны стриптоцидом, заклеили дырки на спине, икрах и заднице и туго забинтовали. Обезболивающие препараты еще держали, и я даже немного засыпал. «Куда его?» – услышал я сквозь дремоту. «В Луганск, в госпиталь». В Луганск я попал в тот же госпиталь, в котором был в прошлый раз. Тут мне сделали МРТ и рассмотрели все осколки, которые застряли в моем теле. Особенно крупные осколки остались в икрах ног. Меня предупредили, чтобы я ничего не ел до следующего утра, и ночью повезли на операцию. Из-за холода и потери крови у меня пропали вены, и сестра долго мучилась, не в силах усыпить меня. Не сумев этого сделать, они собрали консилиум и решили поставить катетер в шею. Влили туда снотворное, и я отрубился. «О, кажись, очнулся. Привет, боец», — сказал мне медбрат, когда я стал приходить в себя после операции. «Все?» — еле справившись с языком, спросил я. «Да уж давно все. Ногу тебе разрезали и почистили. Осколки поудаляли. Скоро плясать будешь, как новенький». «А осколки где?» «Так где? Выкинули железо твое?» «Жаль», — сказал я, закрывая глаза. «Я их собираю. У меня уже коллекция». «Марки лучше собирай, осколки он собирает». Меня перевезли в палату, в которой находилось много народу. Я туго соображал и никак не мог сконцентрировать внимание и рассмотреть лица. Вместо лиц я видел светлые пятна с открывающимися ртами, которые мне что-то пытались рассказать. Не в силах бороться с сонливостью, я впал в состояние полузабытия, в котором стал переживать о том, как меня встретят друзья и семья после отправки в Россию. То, что с таким ранением я точно поеду в Россию, я не сомневался. Я представлял, что они будут наседать на меня и расспрашивать о войне, о боях, о том, приходилось ли мне лично убивать врагов. А я не буду знать, как им ответить и словами объяснить, что такое война на самом деле. Что такое война и что происходит с тобой, когда ты там, я понимал отчетливо. Но не понимал, как это объяснить человеку, который не испытывал ужаса от разрыва мины и визжащих вокруг осколков. Да это и не было самым страшным. Самым страшным было смолодушничать и потерять способность день за днем преодолевать свой страх и запятисотиться. Но под воздействием наркоза я терял грань с реальностью и оказывался в Москве. «Ну, как там война? Как-то вообще убивать людей? Расскажешь?» — расспрашивали любопытные лица друзей и знакомых, которые обступали меня со всех сторон. «Я не хочу про это говорить», — твердо отвечал я. И думал: «Как я вам расскажу про изуродованные трупы? Смерть людей, которых я послал в бой? Бомбежки, несчастные лица пленных укропов, животных, которых хозяева оставили умирать среди минометных обстрелов и стрелкотни. Что я вам могу рассказать про мирных жителей, которые потеряли все?» Я смотрел в лица своей семьи и продолжал хаотично соображать, как выпутываться из этой ситуации. Нужно говорить дозированно. Не все сразу, чтобы они не травмировались. А там постепенно и до ужасного дойдем. Лица растворились в воздухе, и я почему-то оказался на облаке рядом с циститом, виндином, бануром и керамзитом, которые выглядели молодыми и счастливыми. «Здорово, командир!» — услышал я в своей голове их голоса, хотя мы не говорили друг с другом. «Красиво тут». «Странно». Я видел нас со стороны и каждого из них в отдельности и не удивлялся этому. Под нашими босыми ногами, которыми мы болтали в воздухе, сидя на облаке, находился дымящийся Бахмут. Мы сидели и смотрели, как внизу взрываются здания, разлетаясь щепки и оставляя после себя клубы дыма и пыли. Будто через камеру птицы я видел, как передвигались пятерки, штурмующие здания. Как навстречу им двигались украинские бойцы, пытаясь отбить накат. Один из наших бойцов упал, и от него отделилась душа, и стала в полной экипировке, как воздушный шар, подниматься вверх, пока не уселась рядом с нами. «Привет, пацаны!» «Здорово, Умед! Отмучился?» — поприветствовали мы нашего товарища. «Теперь все будет кайфово. Тут оттяжка, что надо». «Хорошо!» — легко согласился он и стал снимать бронежилет с разгрузкой. Умед погиб в самом начале входа в Бахмут, когда мы пытались закрепиться в первых домах. Он, как и многие до него, ничем не выделялся, пока обстоятельства не сложились таким образом, что ему пришлось прикрывать отход своей группы и, практически жертвуя собой, спасать своих товарищей. Он отстреливался, пока у него была такая возможность. И когда закончились патроны, попытался выбраться из-под огня украинцев, наседавших со всех сторон. Скорее всего, он умер совершенно безболезненно и даже не почувствовал боли, как это бывает, когда в тебя попадает очередь пулеметчика. На следующий день я пришел в себя и стал вспоминать, как я, 19-летним пацаном, возвращался из командировки в Чечню и мечтал запрыгнуть на мотоцикл, набухаться, переспать с красивой девочкой и съесть килограмм мороженого. А теперь мне 41 год, и я не хочу всего этого. Я хочу съездить за своей кошкой в Саратов и не спеша пройтись по Москве. Зайти в кафе и выпить чашечку кофе. Сходить в кино и поговорить со своими друзьями. Мне не нужно никакого праздника. Мне нужны тишина, покой и минимальное количество разговоров о войне. Потом я вспоминал этого упыря с выпученными глазами и его «Мне нужны американцы!» И меня накрывала волна жалости к себе и сожаления. Почему я его не убил? Нужно было мочить его, и проблем бы не было. «Все, что не делается, все к лучшему», — просыпался мой гражданский. «Ты честно отвоевал свое и остался жив. А мог бы остаться там. Ведь мог?» Мог. Расслабься тогда и занимайся выздоровлением. На следующее утро нас разбудил бодрый женский голос. Нас стали вывозить и грузить в транспорт, чтобы везти в аэропорт для транспортировки в ростовский госпиталь. Чё ты встал? Рот разъявил. Вези его быстрее и возвращайся, мухи сонные. Ты и на бабе такой же, как тут. Орала на медбратьев статная, очень красивая женщина в военной форме, которая командовала эвакуацией. На вид ей было лет 35, но, возможно, я был настолько ей очарован, что неверно определял ее возраст. «Во, баба! У меня аж привстал!» — шепнул мне с похотливой усмешкой боец, лежащий на соседних носилках. «Ага. Огонь, а не женщина!» «У кого тут привстал? У тебя, что ли, плюгавый? Яйца-то на месте? Привстал у него!» Напала она на нас. И я увидел, как боец вжался в носилки, завороженно глядя на женщину-самца. На аэродроме нас погрузили в 8 вертушек, и мы полетели в сторону России, на родину. Передо мной в вертолет погрузили человек 20, и мне удалось пристроиться прямо у рампы. Летели мы на очень низкой высоте, практически задевая днищем верхушки деревьев. Я лежал и вспоминал, как нас забрасывали на выход в Чечне. После приземления вертолета я всегда первым выпрыгивал с пулеметом и занимал позицию для прикрытия остальной группы. Это придавало значимости и нагружало ответственностью. Пулеметчик приходит первым и уходит последним. Под брюхом вертолета мелькали поля и посадки, и даже один раз мы пролетели над местностью, изрытой траншеями, блиндажами и оспинами разрывов. В голове мелькал калейдоскоп из воспоминаний чеченской кампании, обрывков нынешних переживаний и надежд на будущее. Все так быстро изменилось, что психика не успела перестроиться, и я мысленно все еще был в Бахмуте. Временами я смотрел на тех, кто находился со мной в вертолете и от нечего делать, старался угадать, насколько серьезны их ранения по сравнению с моим. Дают ли они им право улететь в Россию или нет? Мой дозор, по-видимому, окончен. Пока меня залатают, контракт подойдет к концу и будет мирная жизнь. Я выжил. Удивительная история.